Он вышел вперед, сложил ладони на груди и легонько наклонился вперед. «Рад приветствовать на нашей скромной планете, джедай», — обнажил свои белые зубы мужчина. «Я — член высшего совета Адью Мелкорнах. Это адмирал Кэхаска из корпуса юстиции». Он указал рукой на невысокого мужчину во флотской серой форме. Его короткие светлые волосы были убраны назад. Маленькие серые глаза изучали джедаев, а зубы кусали тонкие губы. «Итарк Йол, директор ПСБ». Второй человек ростом был примерно, как девушки, невысоким, с широким лбом и лысой головой, которую прикрывала темно-синего цвета кепка. Остальные в представлении не нуждались. Второй бонус, который давала медитация. Было легче считывать информацию с разумных. Их эмоциональный фон. Адмирал, к примеру, с небольшим недоверием смотрел на прибывших, в то время как директора ПСБ терзали какие-то сомнения. Советник на их фоне терялся, перескакивая с одной эмоции на другую. «Рыцарь-джедай Калрии свой, мой падаван Джейн Набрен. Нам говорили, что здесь есть и другие джедаи. Где они?» «Выполняют разведку местности с оперативными группами юстиции и ПСБ», — сухо ответил адмирал. Его тон джедаям не понравился, но добродушная физиономия Забрака не изменилась. Советник под стать ему тоже не терял свое лицо и легким движением руки указал на выход. «Пройдемте, нам многое нужно обсудить». На выходе из космопорта их ожидал личный кортеж советника. Дорогостоящий лимузин бордовой окраски и две машины сопровождения с сотрудниками ПСБ и личными помощниками вышестоящих. По пути член Верховного Совета произнес свою великолепную речь о том, как он рад прилету джедаев. Не забыл добавить, что их почти тоже рад тому, что Сенат отправил им лучших из ордена. Рыцарь-джедай, как разумный с опытом в общении с дипломатами, принял такой комплимент с небольшим уточнением: они не лучшие. «Да бросьте вы, рыцарь-джедай, не надо так скромничать», — махнул рукой Конрах. «Наша проблема требует большого опыта и мастерства, а вы, я скажу, им обладаете». «Спасибо, советник, что вы так считаете», — улыбнулся Забрак, чем вызвал возмущение в силе от сопровождающих и от самого себя. Джейн четко ощутила, что ему не нравится такой тон, но ради приличия продолжала сохранять спокойствие. Кэхаску даже прощупывать не нужно, чтобы заметить его приглушенное фырканье, пока его коллегу продолжали терзать какие-то мысли. Очень важные, раз заставляли человека переживать. Пассажиры в лимузине могли насладиться сиденьями из мягкой кожи, тихой и приятной музыкой, схожей с классикой, и личным мини-баром, которым пользовался только советник Карнах. Тарк Йол иногда встревал в разговор, позволяя себе вставить пару-тройку слов, чтобы дополнить предложение, но не более. Адмирал Кэхаска всецело занимался просмотром содержимого в своем датападе, собеседники его никак не интересовали. «А с чего все началось?» — поинтересовался учитель после великолепной речи политика. «С одного не очень приятного инцидента. У лорда Курна во владении имелись несколько горнодобывающих шахт ценных металлов, из которых мы строим тяжелую технику для производства или продаем другим системам. А, леса, если у вас горнодобывающая промышленность, как они могут покрывать большую часть планеты?» — перебила его Джейн, чем вызвала неодобрение своего наставника. «Прошу простить моего падавана, советник. Она довольно любопытная и не всегда может удержаться от вопросов». Калриес покосился на нее и покачал головой. Однако Конрах настрой от такой дерзости не потерял. «Любопытство – это хорошо. Я его одобряю, рыцарь-джедай. Если бы у нас его не было, мы бы не пытались узнать что-то новое или найти объяснение чему-то непонятному. Видите ли, юная леди, у нас не так много шахт на поверхности, а все выбросы во время работ остаются под землей. Мы не даем пыли и отходам техники подниматься в атмосферу для ее же защиты. У вас другой способ добывать ресурсы. Да, вместо того, чтобы усеивать поверхность нашей планеты кратерами, мы решили создать сеть подземных тоннелей. Добыча, переработка, плавление – все происходит именно там. А как же рабочие, которые там находятся? Если все выбросы остаются под землей, то проблема решается и по сей день. В наших планах был проект, с помощью которого мы бы установили специальные очистители воздуха в вентиляции. Почему не сделали, вы сейчас поймете. Конрах сделал небольшую паузу и глотнул вина. Так вышло, что на трех шахтах, которые принадлежали лорду Курна, произошли обвалы. Пострадали разумные, начались забастовки. Курн был недальновидным человеком и, несомненно, очень жестоким. Все акции рабочих были подавлены его людьми с помощью грубой силы. Мы пытались хоть как-то вразумить этого человека, но в то время это было затруднительно. Власть Верховного Совета была простой формальностью, мы почти не играли никакой роли до этих дней. Советники менялись по нескольку раз за полугодие, любой будет сомневаться. Еще одна пауза для наслаждения напитком. Как я сказал, он решил подавить все акции рабочих силой. Жертв стало еще больше. Волнение в народе усилилось, и тогда на сцену вышел Шторм. Его появление было внезапным, как и начало этих террористических акций. Недовольные присоединились к нему. Тогда ситуация на планете более-менее стала улучшаться, но их уже было не остановить. Калриес задумчиво погладил подбородок. Джейн через силу ощущала, что советник чего-то не договаривает, но не стала уделять этому много внимания. После долгого пребывания в здании Сената, начинаешь привыкать к такому ощущению после второго или третьего сенатора. Они в любом вопросе что-то не договаривали. А что с лордом Курном? Его повесили. Ответ директора Йола прозвучал обыденно. Жену вывезли в дикие территории. Мы нашли ее останки, спустя месяц. Старшего сына отправили в шахту, умер от истощения. Младшего просто застрелили в баре. Чем они занимались? Старший помогал на шахтах, младший управлял хозяйством. Жена просто под руку попала. Мягко сказано, прошептал адмирал, не отрываясь от датапада. Нам, продолжил советник Карнах, очень важно, чтобы джедаи смогли найти этого Шторма и привести на суд. Он должен ответить за все свои преступления, а остальным это должно послужить уроком. Мы полагаем, решил вставить свое слово Йол, что после его ликвидации, остальные члены красных фуражек просто рассосутся. С исчезновением лидера может начаться внутренняя борьба за власть. Тогда-то мы и сможем пересечь их деятельность. Почему вы сами не можете поймать этого Шторма? У вас есть ПСБ и корпус юстиции, это немало. К тому же, к этой проблеме уже привлекли пару джедаев. Я все равно не понимаю. Поймите, рыцарь-джедай, замурлыкал советник и положил свою ладонь на его руку. Вся администрация Карпиша претерпела быструю и неправильную смену кадров. Даже среди Верховного Совета, как я считаю, есть пара некомпетентных разумных. Но, лоялистов среди них вычислить очень трудно. Они вверху и внизу. Конечно же, у нас таких нет, почти лично проверял будущих советников, и никто не может сомневаться в его решении. Однако, легче от этого не становится. Красивые слова, им хочется поверить. Объявился голос в сопровождении сильной головной боли. Она была неожиданной. Джейн прижала руки к вискам. Деликатный разговор резко оборвался, и все внимание устремилось на девушку. Но это обман, вспомни. Не хочешь, или не можешь. Джейн, что с тобой? Забеспокоился Калриес. Он положил на плечо руку и потянулся к ней через силу, пропуская через себя тепло, чтобы помочь. Он помеха, но я все равно смогу. Перед глазами промелькнули обрывки воспоминаний. Выглядело так, будто кто-то отматывал прошлое еще дальше, пока не выстроилась четкая картина разрушенной башни Совета Цитадели. Три советника из трех разных рас. Азари говорит, что они не забудут помощь людей. Ей поверили. Они так сказали. То чувство, что ты оказался прав, было очень сильным. Тогда она была довольна тем, что политики восприняли всерьез ее предупреждение. Время устремилось вперед, но не так далеко. Окружение сменилось на кабинет Удины, когда турианец в открытую насмехался над жнецами, пока остальные более-менее внятно объясняли, почему это все можно назвать сказками. Ложь, обман, разочарование. Вспомни, Джейн. Калриес помог ей откинуться на спинку сиденья и посмотрел в глаза. Да, да, все нормально. Наверное, я не до конца прошла адаптацию. Может, ей нужна медицинская помощь. Мы можем свернуть к одной из наших лучших медклиник, любезно предложил Карнах, но адмирал успел ответить раньше, чем джедай. Медклиника понадобится не только ей. Никто сначала не поняли, к чему это было сказано, пока не посмотрели туда, куда смотрит офицер. Клуб дыма поднимался вверх, и что самое главное, из центра столицы. Макура, выругался Тарк Йол, забыв про официоз. Дикая территория. Поднимай, поднимай. «Давай, еще выше!» – кричала небольшая группа фуражек одному из своих соратников. Причиной всеобщего внимания был старец в порванной куртке. Между седыми волосами проглядывала засохшая кровь, смешавшись с потом и грязью. Он стоял под одним из многих деревьев, натягивая веревку через толстую ветвь. С каждым рывком все выше поднималась невысокого роста фигура человека с черной кожей. Плащ лежал в пыли под своим хозяином, подранная роба напоминала о недавних событиях, на спине виднелись два следа от бластерных болтов. Узел на шее затягивался сильнее, но в стеклянных глазах было пусто. Мертвецу уже было все равно, что делали с его телом. Шторм стоял в стороне и разговаривал с одним из своих командиров. Представление за их спинами его не интересовало, есть дела поважнее, чем предаваться радости. А что другой джедай? Поинтересовался лидер, кивнув на труп мальчишки. Ушел. Вторая ячейка их поймала, как ты и планировал, но удержать не получилось. А этого как приманку уже не используешь. Он захочет отомстить. Нет, джедаи не мстят, покачал головой фуражник и добавил. Мне довелось пообщаться с одним из них, когда был в командировке. Странные существа, я бы сказал, совсем не от мира сего. Старик остановился, чтобы оценить свою работу и придавил ногой веревку к земле, ожидая, пока его товарищ поставит на нее булыжник. И так будет с каждым джедаем, что вступит на нашу землю. Фуражки радовались такому представлению, пока кто-то из них не решил выстрелить вверх. Болт угодил прямо в веревку. Тело чернокожего мальчишки полетело вниз и камнем приземлилось на землю. «Отдай бластер, кусок ты пада, Мальта». Три медкара неслись по воздушной трассе под вой сирены следом за пожарными машинами. Неожиданное происшествие в бывшем здании департамента ПСБ взбудоражило весь город и каждую госструктуру. Оперативники, как на учебке, оцепили территорию и перекрыли все дороги к площади, на которой и произошел взрыв. 20-этажное здание содрогнулось, из первых 5 этажей вырвалось пламя, после чего оно медленно опустилось вниз. Несмотря на то, что теперь это была груда камней и металла, пожар не утихал. Люди в оранжевых комбинезонах, чьи лица скрывались за непроницаемыми забралами шлемов, открыли грузовые отсеки и потянули шланги к эпицентру. Члены неотложной помощи шли следом. Там, где огонь больше не представлял угрозу, за работу брались они. Действовать нужно было быстро и аккуратно. Велика вероятность, что там остались выжившие. Через 5 минут на носилках, а кому их не хватило, на руках, понесли первых пострадавших. Открытые переломы, обгоревшая плоть, оторванные конечности, каждому не повезло по-своему. 2 медбрата углубились достаточно далеко, чтобы откопать уцелевшего оперативника. Он был без сознания и лежал между куском крыши и металлической конструкцией, которая, как оказалось, раздавила ему ноги. «Плоть еще держится, тащи резак», — крикнул своему напарнику спасатель, а сам достал из поясной сумки пару шприцов обезболивающего и один для замедления сердцебиения. Пострадавший очень часто моргал из-за попавшей в лицо пыли. Один глаз налился кровью из разбитой брови, и мир вокруг приобрел красноватый оттенок. Мужчина вертел головой из стороны в сторону, пытаясь понять, что с ним произошло. «Сэр, не двигайтесь. Что со мной?» Прохрипел оперативник и тут же закашлял. «Сэр, не двигайтесь», делая паузы между словами, еще раз попросил спасатель и наклонил ему голову. В шейные мышцы ввел успокоительное, дальше по кубику обезболивающего в каждое бедро. К тому моменту вернулся его помощник. Пришлось немного подождать, пока препараты начнут действовать, прежде чем отпиливать конечности, но оно того стоило. Отрезать нужно было только плоть. Кости в этом уже не нуждались. Кортеж советника остановился в 20 метрах от установленного ограждения. Зеваки, как всегда, успевали заполнить собой свободное пространство, чтобы утолить любопытство. Служащий ПСБ доложил о прибытии администрации. Сразу же подоспела группа из 5 разумных, разгоняя толпу. Советник Карнах, не успев сделать хоть один шаг, потребовал к себе того, кто сможет объяснить произошедшее. Адмиралу тоже было любопытно узнать, из-за чего произошел взрыв, в то время как директор Йол принял на себя командование подчиненными. «Адмирал, советник», к ним подбежал молодой парень, лет 20-25, с лейтенантскими погонами, и отдал честь. По нему сразу было видно, кто больше всего работает. Под уставшими стального цвета глазами красовались мешки, впалые щеки, морщины на лбу и короткие каштановые волосы, торчащие из-под кепки. «Доложите, лейтенант», — спокойным голосом приказал Крехоска, достав из внутреннего кармана портсигар. «Как видите, произошел взрыв. Хорошее начало», — перебил его джедай, рассматривая развалины. «Ко всему прочему, пострадали соседние здания и два десятка метров дороги. Пыль все еще не осела. Причиной взрыва была очень хорошо спланированная диверсия. Записи с камер говорят о том, что детонация произошла одновременно на пяти нижних этажах. Скорее всего, опорные балки, иначе бы здание департамента так не рухнуло. Что по поводу того, кто установил бомбы, выясняем. Столица Карпиша, центр города, почти будет в ярости от такой халатности». Советник покосился сначала на адмирала, раскуривающего сигарету, потом на директора ПСБ, который решил, что только под его четким руководством спасатели будут действовать намного эффективнее. «Шепард!» Не утихал голос и снова ударил по голове. Джейн попыталась блокировать боль, но левая рука все равно потянулась к виску. Калриес неуверенно посмотрел на своего падавана. Ему не нравилось то, что он сейчас видел. Более правильным решением было бы вернуться на корабль и использовать технику исцеления, но все, что он сейчас мог, посылать через силу свое тепло. Сегодняшний инцидент требовал его участия. Пострадали невинные, а для джедая это немыслимо. Советник Конрах, отвлек он мужчину от крика на бедного лейтенанта. Тот уже вжал голову в плечи, но все равно стоял по струнке и выслушивал все, что с ним собираются сделать. Советник поубавил пыл и повернулся. «Не могли бы вы доставить моего падавана в медклинику? Я бы и сам разобрался, но тут, я считаю, понадобится моя помощь». «Конечно, рыцарь-джедай, конечно, лейтенант», — рявкнул Конрах на офицера. Тот снова встал по струнке. «Проследите, чтобы эта юная леди получила должное медицинское обследование. Хоть на это вы способны». Ответа не последовало. Советник покачал головой и вместе с джедаем и адмиралом направились к директору ПСБ. Лейтенант недобро посмотрел ему в спину. В силе ощущалось отчетливое презрение. Если бы была возможность, Джейн бы поставила сотню на то, что этот молодой человек позволил бы себе сплюнуть и высказать пару недобрых слов, но воздержался. Он сделал глубокий вдох и перевел свое внимание на девушку. «Мисс, пройдемте». Он махнул рукой, приглашая следовать за ним, и направился к ближайшему медкару. Боль немного отошла. Было бы крайне глупо откладывать поиск причины в такой ситуации. Медклиника позволит уединиться в палате, если таковую выделит на какое-нибудь время, и она сможет уйти в медитацию и попробовать заглянуть в себя. Возможно, ответы найдутся где-то там. По крайней мере, их личному разговору никто не помешает. Лейтенант с интересом посматривал на Джейн. «Не каждый день видишь разумного, который ходит в робе под длинным плащом и называет себя одаренным. Такое любопытство простительно, но иногда излишнее внимание раздражает. А это правда, что вы отбираете детей силой», — нарушил молчание офицер, замедлив шаг, чтобы девушка поравнялась с ним. «Нет, детей отдают добровольно. Закон республики обязывает каждую семью, чей ребенок обладает особой связью с силой, отдать его в храм джедаев. В ядре и среднем кольце врачи берут кровь у новорожденных на анализ. Если тот имеет более минимума медихлориан в крови, заносит в базу данных, а внешнее кольцо, а там про нас ходят мифы как этот. Можешь сейчас придумать что угодно, то же самое выйдет. Уж простите мое любопытство, я впервые разговариваю с джедаем. Все как всегда. Чем дальше какой-то мир от центра цивилизации, тем больше бредовых вопросов можно услышать. Калриес это объяснял тем, что для большей части галактики они – живые мифы, которые могут никогда не появиться на их планете. Оттого и возникают странные предположения и легенды о том, что не является правдой. Вся дорога до медклиники прошла в молчании. Только стоны трех пострадавших во время взрыва и тихая ругань санитаров нарушали ее. Их боль очень явно ощущалась в силе и вызывала дискомфорт у одаренной. Джейн пришлось абстрагироваться от мира, выстроить вокруг себя непроницаемую ментальную стену, пока она не сможет выбраться из кара. Уже через 5 минут по перекрытым дорогам они подъехали к одному из пятиэтажных корпусов. Стоило кару остановиться, как задние двери распахнулись. Санитары аккуратно и, в то же время, быстро вытащили носилки с ранеными и понесли к главному входу. Последними на тротуар спустились джедай и офицер. Картина, что предстала перед ними, удивила девушку. Несколько десятков пар сотрудников клиники носились туда-сюда, а медкары прибывали и уезжали обратно на вызов. Территорию обходили группы ПСБ и юстиции, что говорило о значимости объекта. Только в такой суматохе недругу будет проще проскочить. Вопрос только в том, надо ли ему это. Сегодня особенный случай или каждый день так? Поинтересовалась Фабрен у лейтенанта, двигаясь к парадному входу. По несколько дней в неделю, мисс. Просто Абрен. Никаких мисс, перебила его девушка. Хорошо, Абрен. Лейтенант Травистылзук. Извините, что сразу не представился. Ничего страшного, отмахнулась она, перешагивая порог первого корпуса. Чего и стоило ожидать от медклиники, так это напрочь забитые коридоры. Им, вернее Тылзуку, кое-как удалось выбить отдельную палату. Только благодаря десятиминутным крикам советника, жертвами которого стали все тот же лейтенант и члены регистратуры, для Падавана чуть ли не насильно освободили помещение. Палата как палата. Три койки, тумбы и столики на колесиках. Когда офицер закрыл за собой дверь, Джейн присела в центре комнаты и сделала глубокий вдох. Сейчас она хотела одного, как следует поговорить с голосом и потребовать от него объяснения. Увы, ответом послужила тишина и внезапное чувство опасности. Холодные иглы пронзили каждую клетку молодого тела. Сама сила выдернула ее из только что достигнутого транса, как целый корпус содрогнулся под чередой взрывов. Абрен поздно сообразила, что пол под ногами проваливается и полетела на два этажа вниз. Спина приняла на себя весь удар от падения на бетонные камни. Сверху падали еще обломки, но было слишком поздно, чтобы остановить их силой. Пришлось быстро импровизировать. Девушка укрепила тело силой, чтобы пережить свое захоронение. Она на рефлексе выставила руки перед лицом в защитном жесте за долю секунды до первого удара. «God, why exactly this shit happens to me?» Промелькнула мысль, когда очередной удар пришел по ногам. Нахождение на верхних этажах не спасло от погребения. Если бы не сила, Джейн могла распрощаться с жизнью, руки стойко выдержали удары и уберегли голову от травм. В другом случае она лишилась бы ног, что-то очень тяжелое прижало их к камням и не позволяло пошевелиться. Полная парализованность. Выбраться своими силами не представлялось возможным. Оставалось надеяться на очередную группу спасателей, которая должна прибыть с минуты на минуту. Джейн сделала большую вспышку в силе, надеясь, что Калриес прибудет раньше. Джедай разгребет завалы быстрее, чем это сделают обычные разумные. А пока остается только ждать и поговорить. Все же голос давал о себе знать не только в глубокой медитации, но и в повседневности. Появись, бич. Не трать силы на разговоры. Я не смогу тебе помочь. Помочь. Если бы не твои выходки, меня бы не замуровало. Я с момента рождения пытаюсь тебе помочь. Помочь вспомнить. Ты сопротивляешься. И без твоей помощи помню. Нет. Ты сопротивляешься. Я же хочу обрести единство. Только благодаря мне ты все еще жива. Ты падаван ордена и двигаешься к своей цели. Твои результаты – плод моих трудов. Ты только паразит в моей голове. Ха-ха-ха-ха. Мне уже надоели твои выходки и нотации. Еще раз, с корнем вырву. У тебя есть шанс сделать все мирно. Значит, ты выбрал смерть. Ты, я, мы, Шепард. Один Эмберн, Юдам Кричер, Алекс. Колония в среднем кольце. Воспоминания. Тот опыт, что нарабатывает каждый, отражается в прошлом. Поступки, мысли, решения, слова и мечты. Все это говорит о том, кто мы и что из себя представляем. Алекс это понимал лучше всего, но одна деталь вызывала уйму вопросов. Он менялся. Принципы, убеждения. Если когда-то в прошлой жизни он яростно отстаивал свои взгляды на мир, то сейчас эти границы стали расплывчаты. Словно ты снова маленький ребенок, который познает мир. Вот только у этого самого ребенка уже был опыт, но он получал новый. Алекс много времени уделял медитации. Это позволило получить ответы на многие вопросы, в частности про новое «я». К такому внезапному открытию парнишка шел очень долго. Теории. Выводы. Ответ требовал упорства. Он смог. Его прошлое словно было разбросано в разных уголках мозга. Медитация позволяла уйти как можно глубже в свое сознание, полностью изолироваться от внешнего мира, направить внимание в другое русло. Все то старое, что перекочевало в этот мир, было заблокировано. Только эхо и голос в голове напоминали об этом. Им оказался он сам, вернее его старая версия, то, что должно было умереть, или то, что должно было быть. Такое открытие звучало, как бред сумасшедшего, пока этот самый голос со временем не стал говорить больше. Он борется за свое право существовать, но было одно «но». У начала есть конец, у конца – начало. Эпилог его прошлой жизни означал начало новой истории. Старое «я» должно было смениться новым, чего и не произошло. Благо в этом мире существовала сила, ключ к любым возможностям, инструмент, который помогал оттачивать навыки вне понимания простых разумных. Полный абсурд, как и само существование одаренных. Я, кажется, понял, все смешивается. Это ты имел в виду? Не совсем. Вспомни этот момент. Воспоминания пролетали в хаотическом порядке, пока перед глазами не появилась четкая картина. Очередная пьянка подростков вдали от дома в каком-то лесу. Голос упорно скрывал другие детали, выделяя только одну персону. Парень монголоидной внешности, разбавляющий коньяк колой. Алекс не понял, к чему был показан этот момент. Короткое действие повторилось еще пару раз, пока до него не дошло. Ты хочешь сказать, что ты выступаешь в роли спиртного, а я газировки? Не совсем. Мы – одно целое. Я послужил фундаментом твоего мировоззрения, основой, называй как хочешь. Но ведь когда-то для нас его не было. Он возводился на этапе взросления, по мере течения жизни. Приведу пример. Мы были одиночками, людям не было до нас дела, и мы научились обходиться без них. Компании заменялись книгами и исписанными листами блокнотов, пока пара друзей не стала цениться как собственная жизнь. Здесь ты мог избежать этого, орден только подталкивает. Но вместо чистого листа ты начал с исписанной тетради. Личность формируется вместе с развитием сущности. Все-таки понял сложный посыл Алекс, хотя трудно ли не понять самого себя. Именно. Сознание, которое формирует мозг, это мы. Он как губка впитывает в себя все, что может. Почему детей легче в чем-то убедить? Вспомни. Короткие моменты детства пробегали перед глазами. Те самые, когда что-то новое меняло его мнение на 180 градусов. Вера в Бога и внезапный атеизм. Патриотизм и его отторжение. Нация сменилась расой. Человек – животным. Стоп. Я не помню, чтобы я считал людей животными. Люди хуже зверей. Все их беды из-за них самих. Голод, война, кризисы. Любую проблему человечества можно решить простым средством. Тотальное уничтожение. Не то, чтобы мы стремились к этому, сам факт его существования уже говорит о многом. Альтрона создали защищать человечество, а он посидел 5 минут в интернете и решил его уничтожить. Ха, смешно. Логично. Так получается, что рано или поздно личность формируется на основе полученной информации. В чем наша проблема? Я останусь. Я. Конфликт. Может ли нацист ужиться с евреем? Нет. Мы одно целое, но только на словах. Нам нужно стать едиными, достичь баланса. Как мне это сделать? Ты пишешь новую историю поверх старой. Тогда мне ее следует просто продолжить. Я. Мы станем прежними. Несомненно. Откуда ты знаешь? Я живу только благодаря силе. Наше тело наполнено мидихлорианами, которые я могу использовать в своих целях. Неизвестно, сколько времени длилась медитация. Алекс ушел настолько глубоко в себя, что пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться. Первыми вернули чувствительность ноги, почуяв под собой твердую землю. Слух начал улавливать приглушенный шум водопада. Нервы клеток достучались до мозга, тело снова имело понятие масштаба. Постепенно парень вернулся в реальный мир и поднял слипшиеся веки. Перед ним в такой же позе сидела молодая женщина с черными короткими волосами и белой кожей. Все было размыто, глаза болели из-за долгого отсутствия яркого света. «Ты делаешь большие успехи, мой юный падаван», мелодичным голосом произнесла она и направила через себя слабую волну тепла. «Медитации даются тебе все легче. Несомненно, твои навыки владения силой от этого станут намного выше». «Спасибо, мастер», — в привычной форме кивнул Алекс, ощущая в себе легкие изменения. То, что он считал недавно правдой, отвергалось, становилось только мнением. Старые взгляды, немного разбавленные новыми, брали верх. Ощущение того, что голос являлся не более чем инфекцией, инородным телом, пропадало. Сознание стало принимать его как родное, самую ценную деталь, которой никогда не хватало. Не без последствий, некоторые участки головы пульсировали, в висках давило, и все в сопровождении головокружения и легкой тошноты. Если бы не женщина, посылающая через себя тепло, все было бы куда серьезнее. пока не спеши подниматься. Я, наверное, погорячилась, когда позволила тебе переоценить свои возможности, сознание еще не готово к таким нагрузкам. Мне нужно было найти ответ на свой вопрос, чтобы достичь внутреннего баланса, учитель. Я это чувствую. Ты изменился, Алекс, не внешне, но внутри. Она закрыла глаза на мгновение. Но что-то все равно грызет тебя. Вам бы лучше не знать, учитель. Джейн Абрен, 5 часов с момента взрыва. Хорошо спланированная диверсия поразила не только столицу, но и всю планету. Мальта отделалась 3 взрывами департамента, самой крупной медклиники и 1 фрегата юстиции. И это было не все. Поднято восстание в 3 шахтах, а их владельцы казнены рабочими, бойня в небольшом поселении лесорубов и взорвана вилла 1 из членов высшего совета. Даже почти не стал исключением. Ему чудом удалось уцелеть во время возвращения в столицу после нескольких визитов в соседние города. Сейчас господин Кунани находился под присмотром целого батальона. Где именно, неизвестно. Джейн повезло, что она являлась одаренной. Не наполнила бы руки силой, чтобы выдержать удары камней, увеличила бы спрос на черный мешок, в который упаковывали погибших. А так сидит на любезно предоставленной койке в позе для медитации. Техника лечения могла бы пригодиться тем, кто пострадал сильнее, но она решила начать именно с себя, чтобы там не говорил учитель о самопожертвовании. А что важного в этих точках? Поинтересовалась она, продолжая сидеть с закрытыми глазами. Чудом выживший лейтенант стоял рядом и делился полученной информацией. Его форма изрядно потрепалась и было понятно, что никакая стирка ее уже не спасет. Правая рука неподвижно висела на повязке, перекинутой через шею, из-за закрытого перелома. Лицо посекли осколки. Фирменная кепка затерялась где-то среди камней. Тылзуку повезло оказаться в эпицентре детонации. Если бы двери лифта не успели закрыться до того, как огонь ворвался бы внутрь, все пассажиры сгорели бы заживо. Департамент ПСБ был отдан корпусу юстиции, где они разместили свой штаб на верхних этажах. В медклинике проходили лечение наши и их офицеры и уважаемые члены общества. Фрегат, на его счет я не имею каких-либо данных. Джейн хмыкнула себе под нос. Понятно. Пытаются обезглавить своего противника. Даже раненых не щадят. На горизонте показался кортеж бронированных каров. 3 машины припарковались у обочины, откуда сразу повылезали люди в военной форме в сопровождении Забрака. Ему не составило труда отыскать ученицу в силе и направиться к ней. Вот только выражение его лица оптимизма не внушало. Калрия исповедал о том, что ситуация продолжает усложняться. Красные фуражки за очень короткое время сильно активизировались. Если даже они не смогут повлиять на стабилизацию конфликта, обратная сторона планеты вполне возможно перейдет под их контроль. Такая смена позиций может смело перерасти в гражданскую войну. Террористы и так вербуют местное население, а власти Карпиша могут объявить мобилизацию населения. Этого нельзя было допустить, но предпринимать самостоятельные решения не было возможности. Хоть Сенат и добился того, что заставил орден отправить сюда джедаев, но это еще не значило, что они обязаны выполнять требования почти и Верховного Совета. Хранители мира, мысленно вздохнула Джейн, следуя за своим наставником к одной из бронемашин, любезно предоставленной ПСБ. Водитель тоже прилагался, вот только ощущения от него в силе были двоякие. С одной стороны, обычный служитель закона, с другой, что-то вызывало подозрение. Учитель тоже это чувствовал. По молчаливому согласию пришли к тому, что не впервые от разумных веет подозрениями. «Так куда мы сейчас едем?» – спросила Абрен, когда мужчина закончил лекцию «Почему мы сражаемся?» «Сейчас мы вернемся на корабль для встречи с советом. Предоставим отчет о ситуации на планете и на его основе получим план действий». «Нет, мы не можем сами принимать решение», – опередил ее с вопросом Калриис. «Это не та ситуация, когда нам позволено предпринимать самостоятельные действия. Стоит вопрос о будущем народа Карпиша. По-моему, ответ на вопрос сам по себе напрашивается – захватить лидера красных фуражек и предать суду, что для начала приведет к еще большим жертвам среди разумных. Твоя инициатива похвальна, Джейн, но ты никогда не задумываешься о последствиях своих решений». Джедай не должен стремиться выполнить поставленную задачу любой ценой. В первую очередь, ему следует минимизировать любые его негативные последствия, в лучшем случае избежать их, и только тогда действовать. Мы можем выследить шторма и захватить его сами, без особого участия корпуса юстиции и ПСБ. «Вряд ли у вас что-то получится, господа джедаи», — вклинился в разговор водитель. «Один из вас уже попытался устроить переговоры с террористами и попал в засаду. Потеряли две группы, которые на связь так и не вышли, насколько мне известно». «Две группы, это сколько?» — решила уточнить для себя рыжеволосая. «Четыре десятка юстициаров и двое оперативников, плюс-минус пять бронемашин. Возможно, наш друг принял неверное решение по урегулированию конфликта. Я бы на месте террористов тоже воспринял их появление как нападение, чем жест мира». Забрак посмотрел на ученицу. «Вот поэтому мы и должны сначала переговорить с советом, чтобы в будущем не возникла такая же ситуация. Понятно, мой юный падаван?» «Да, учитель», стараясь не ворчать, вздохнула Джейн и отвернулась к окну. Была бы ее воля, она бы лично взяла под свое командование небольшую группу и отправилась на поиски шторма, ликвидировать лидера шайки, потом и его первых помощников. Дальше они сами сделают всю работу. Никаких жертв, никаких потерь, а попытки вновь объединиться, задушить в зародыше. Водитель остановил кар на парковке и высадил пассажиров. Сам же, по причине службы, должен был уехать на какое-то время, оставив джедаям свои контактные данные для связи. С последнего визита космопорт немного изменился. Людей, которые вот-вот скупят все билеты, стало еще больше. Рабочие грузовики периодически летели туда-сюда по одному и тому же маршруту, разбирая обломки бывшего фрегата. Пспшники установили пропускной контроль, проверяя каждого прохожего на оружие и требовали, если есть, лицензию. На их площадке ошивался разумный из расы Каамаси в традиционной для своего вида одежде. Трехпалые руки сцеплены за спиной, золотистый пух местами пригорел. Он мог сойти за обычного несчастного, которому не повезло оказаться в передряге. Однако световой меч, висящий на поясе, выдавал в нем джедая. Как только они появились, Каамаси перестал чеканить шаг и повернулся к ним. В силе джедай ощущался совершенно иначе, даже по сравнению с Забраком он был светлее. «Думал, вы уже не придете», — улыбнулся разумный, если они правильно поняли шевеление пуха. «Я, рыцарь-джедай Иленик и Текла, рыцарь-джедай Калрия и свой, мой падаван Джейн Абрен». Они обменялись традиционным поклоном и медленным шагом направились к кораблю. «Что с вами случилось?» «То, чего я никак не ожидал», — печальным голосом прощебетал рыцарь. «Нас послали сюда с дипломатической миссией. Все же я джедай-консул, а не защитник». Теперь Джейн поняла причину попытки начать переговоры. Консулы были дипломатами и в очень редких случаях брались за оружие. Всегда старались решить проблему без насилия и почти всегда находили способы это сделать. «Я пытался наладить контакт с красными фуражками, разрешить этот конфликт мирным путем, но все пошло не по плану. Нас просто заманили в ловушку и разделили. Я и пара разумных смогли выбраться, но вот мой падаван. Никогда не думал, что такое со мной произойдет. Никто не может быть готов абсолютно ко всему, рыцари Текла, тем более к гибели своего ученика», — поучительно заметил Калриес, подходя к панели корабля и дал команду опустить трап. Первый на борт поднялась Фябрин. «Нет смерти, есть великая сила», — вспомнил Каамаси последнюю строку кодекса, пропустив вперед себя гуманоида. Калриес попросил девушку отправить запрос в храм на сеанс связи с советом, а сам с другим джедаем расположился на диване в кают-компании. Диалог полагался традиционный со всеми официальностями, как это любит делать в храме. Если для консула это было повсеместно, то от учителя слышать такие речи было дивно и дико одновременно. И все же Абрен была не против отойти к коммуникатору. Заодно собиралась поискать датапад, чтобы проверить информацию про расу Каамаси. Из ксенобиологии запомнилось только название и внешний вид. Устройство, как по скрытому заговору, нашлось не сразу, а только во время посещения рубки. Идя оттуда, она вычитывала самое главное из нескольких страниц описания. Помимо того, что Каамаси относились к гуманоидам, несмотря на специфическую внешность, самым интересным являлся их менталитет. Раса была очень миролюбивой, с высокими моральными нормами и всегда уважительно относилась к представителям других видов. Никакого расизма и ксенофобии. Читая дальше, она нашла более подробное описание моральных норм. Они казались схожими с философией ордена, в буквальном смысле слова.